1 по 8 стих. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога, ходи путями его и боясь его. Из Нового Завета, из 10 главы послания к евреям, с 32 стиха по 39. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». И то, и другое место говорит о страданиях народа Божия, ну и о Ветхом Завете. Я мало буду говорить, а из Нового Завета больше. А общее состояние такое. У Ива написано: человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. То есть, чтобы готовиться в небеса. И страдания сопутствуют в этой подготовке. Ну и вот Псалом, и как один святой человек выразился о страданиях Христа. Страдание Христа – это центральная вершина всего Священного Писания, куда сходятся ветхие и новые истины, откуда сияет сила, цвет, великолепие для Вселенской Церкви. То есть страдания занимают и в жизни нашей, и в жизни всех людей, главное – в жизни их. И вот как побеждать страдания, почему страдания, мы должны хорошо, братья, хорошо знать, проповедники, но и вообще люди, которые понимают, если почему он страдает или почему страдают другие, если это понимают, он легко тогда их переносит. А если еще мы, как верующие люди, знаем Бога, который помогает нам это понимать и в страданиях, которые мы переносим за Христа, радость переживать, вот, это тогда он победитель, он этих страданий даже желает, потому что они приносят ему большую пользу, в чем, что он постепенно учится, как их побеждать, и своих детей, и всех, которые с ними живут, он учит этому, и они избавлены от многих переживаний, которые человек без Бога мучается и умирает. Так вот, я хочу за Ветхий Завет Обычно мы тоже в дни юбилея приводим этот пример и говорим о тех путях, которые прошли израильский народ и которыми надо прийти нам. Я хочу все-таки вот на Новый Завет, который я прочитал, на это обратить внимание, потому что это ближе к нашей жизни, которую пережили мы, переживали ваши отцы и ваши, может быть, переживания. И чтобы вы научили своих детей и проповедовать народ Божий, как все это пережить и перенести. Вот здесь начинает, почему к евреям апостол Павел обращается и говорит: «Вспомните прежние дни ваши». Чего, что вспомнить? «Когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Подвиг страданий. Обычно подвиги совершают люди, любые в мире там герои, на войне или там где-то в каких-то обстоятельствах особых подвиги. А тут он говорит о великом подвиге страданий. То есть подвиг не просто подвиг, доблестный какой-то поступок, а великий подвиг. Как Христос совершил вот своими страданиями великий подвиг для того, чтобы люди все могли обрести спасение и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Так вот он здесь и говорит об этом. В чем же этот подвиг великий заключался? То сами среди поношения и скорбей, служа зрелищем для других. Поношения и скорби. Вот почему я хочу сказать, до нас тоже переносили братья. И в 37-м году, и расстрелы пережили больше, может быть, больше, чем наши. А почему? Потому что нам это ближе. Вот. Нам ближе, которые переносили. А вы, как слушатели этих событий, родители ваши, может, рассказывали или читали что-то где-то и так далее. Поношение. Что за Христа? Как Христа поносили всякими словами и фарисеи и так далее. Так и мы, христиане, если мы будем христианами, последователи Христа, обязательно мы должны пережить поношение. В чем поношение? Ну вот, самый простой. Уверовал человек, покаялся, и вы вот покаялись. Если у вас родители неверующие, вы обязательно терпите поношение. То есть оскорбления всякие. Как Христос сказал: враги человеку домашние его. От домашних, от соседей, на работах обязательно будете терпеть поношение, поругание всякое. И включая побои. Почему? Потому что вы не участвуете в их уже бесплодных делах тьмы. И удивительно кажется, я когда покаялся, уверовал, я думал, сейчас все будут принимать Христа и будут радоваться той радостью, которую я получил. А потом я, не понимая, увидел, что на меня начинает ругань всякую, поношение, оно и кончилось судом. Вот. И я в какой-то мере был смущен. Для меня было непонятно, почему это так. Потом я, когда узнал уже из Писания, что весь мир лежит во зле, и это надо пройти, это поношение. И в этом поношении я уже, когда это понял все, я радовался. Значит, я на правильном пути христианском иду, потому что это поношение. Ну и скажу такой пример. Во времена гонений приехал я в Крым, в Керчи, там была, уверовала одна женщина и дочка уверовали. И вот я приехал к ним, а они мне говорят: «Скажи, брат, почему? Вот пока были неверующие, нас никто не замечал. Как, говорит, уверовали, то на работе выставили нас, в дом управления выставили, что мы вот такие, сякие, ну, плохими именами. Потом, говорит, в газете написали, в этой, в городской. газете, и в адрес, и все. Почему это так? Ну, я говорю, вы же тогда были неверующие. Чего вас писать, когда вы все такие, как и они? А теперь вы стали свет. А свет куда? Ставят под кровать или куда-то на видное место? Ну, на видное место. Вот и выставили вас, чтобы все знали, что в Керчи теперь есть такая-такая-такая-то. И вы должны это... Так это для этого, говорит, Бог допускает? Я говорю, да, для этого. Ну, так они с радостью тогда воспринимают, мы тогда радуемся, что это нас выставляет как верующих. Так вот, это поношение, это прежде всего, братья и сестры, братья, признак того, что мы стали христианами и встаем на правильном пути. И не надо этого таиться, и не надо этого бояться. Это Бог допускает для того, чтобы уверовали свет, чтобы надо показать, что вы стали христианами. Это первое. Дальше он тут говорит поношение. Дальше сюда, среди поношений и скорбей. Ну, а скорби приходится, как Христос назван муж скорбей, так и нам приходится переносить скорби. Ну, опять в Крыму. Там были военные, уж бывшие военные. Она фельдшером была в Симферополе, а он был капитаном или что-то, строевым командиром. Ну и как они проводили это? Пьянки в пьянках все время. И вот она шла мимо, ну где верующие были, пение что ли услышала, зашла там и покаялась. И приходит к нему и говорит: «Миша, я, говорит, покаялась, я была у христиан», ну и рассказывает, что она пережила. А Миша вскакивает, бутылку хватает пустую и по голове, и сразу. Ну и, конечно, много ей пришлось перенести. Потом молилась она, молилась церковь, и потом и он покаялся. Вот сразу скорби и страдания. Только что покаялась, получила, сказала, и много таких примеров, и вы слышали, и я больше не буду говорить. Но скажу только, что, братья, чтобы мы знали этот путь, и что если с нами будет случаться что-то подобное, что это все нормально, эта жизнь христианина такая и должна быть. Почему? Потому что страдания люди стараются избегать, чтобы их было меньше. А как бы мы, мир как бы не избегал от скорбей, а они все равно, много у их скорбей. И у нас много, только с нами Бог и избавляется нас от этих скорбей. И, то есть дает переносить и с радостью. А у их этого нет, потому что они к Богу не обращаются. Это значит, среди этих поношений и скорбей, служа зрелищем для других. Вот выставляет Бог, допускает эти, чтобы это на зрелище всему миру. Вот почему, когда наше братство начало в 60-х годах, почему были заняты все силы дьявольские, и ЦК партии, и КГБ, и все-все силы заняты были, чтобы только как ликвидировать, чтобы этого не было. Ну и что? Принимая участие в других. Сами переносили это, а переносили еще и другие участвовали в этих скорбях. И этим самым народ Божий сплочался. И как враги не старались сделать, вот, чтобы ликвидировать, им не удалось это. И никогда не удастся победить дьяволу христиан, если мы будем находиться под покровом Бога и с Богом быть. Ну, я хочу сказать, говорить сейчас, братья, легко, а пережить не так легко. Ну вот представьте себе, чтобы завтра вы ожидали, что вас посадят в тюрьму. Как бы вы смотрели, как бы вы переживали, особенно семейные. А так и началось, сразу начали, чтобы ликвидировать это, сразу начали штрафовать. Кучеренко убили в Николаеве, Хмару пьяница был, только покаялся, убили. Для чего? для того, чтобы страх навести на других, чтобы другие, это, чтобы другие этим не занимались и это не делали. И я думаю, что если бы вы знали, что, например, вас могут завтра посадить в тюрьму, да еще если семейные, то, думаю, сразу бы у вас было, может быть, и ночь, кто не спал сегодня. А что будет? А как семья? А если дети? И так далее. Целый ряд таких вопросов. Ну вот и мне было, когда уже начали вот эти распространять, первое, что пришлось терпеть от регистрированных, от своих братьев и сестер, которые старались обольстить, эти старшие пресвитера, потому что им дано задание от КГБ было. Они же и были ставленники большинства КГБ. И их задание – воспитывайте их, чтобы грешили они, члены церкви. В чем грешили? Детей в собрание не надо, молодежь не крестить, деньги нельзя употреблять. Ну и все взято было в руках этих у властей. Ну, скажу такой пример. У нас в Кировограде освободился брат, 10 лет отсидел за Слово Божие. Между прочим, не совсем за Слово Божие. Когда пришли немцы, тоже это урок такой, надо заметить. Когда пришли немцы, ну и дали свободу верующим. А до этого же нигде никакой ничего не было. Все только судили, разгоняли и так далее. Ну и когда дали свободу, они начали собрания проводить, церкви открывать и так далее. Ну и они, служители наши уже евангельские, написали Гитлеру благодарность за то, что теперь они получили свободу и все. Ну еще, знаете, у немцев было на пряжках написано «Gott mit uns», «Бог с нами». Ну а зло-то какое они творили. Ужасное. Ну, а получив вот такую маленькую свободу, они написали Гитлеру благодарность. И потом, когда пришли наши, и это где-то разыскали эту бумагу, ему дали, и это включили, 10 лет. И вот он пришел из заключения. Ну, верующие же знают его хорошо, что больной пришел. А помочь, чтобы ему из кассы, из этих... От верующих не могут, потому что надо уполномоченного спрашивать, а с уполномоченным узником никогда ничего не поможет. Говорили, что это сидели они не за Бога и так далее. Ну и что, я помню, он такой находчивый, это Татарченко был, потом он старшим просвитером стал и потерял силу. Вот он подходит к другу, к старшему просвитеру и говорит... Ну, я ж пришел, говорит, я ж работать не могу, я больной, пришел, вы можете мне помочь? А он жмет плечами, ну, порядок такой, не может помочь. Ну, он тогда говорит, знаешь что, я тебе скажу, я в воскресенье стану у дверей шапкой, буду просить, и мне в шапку положат больше, чем тебе на тарелку. Ну, вот такой, вынужден уже был, конечно, я бы этого не сделал, не знаю, в каком бы положении, а он вот так. Ну, что делать? Узник пришел, и с шапкой будет стоять, и ему будут, конечно, больше ему ложить будут, чем на тарелку. Ну, они там решали, ну и решили как? Давать ему деньги, а уполномоченному не записывать, то есть в банк не записывать. Ну, и сами мучаются. А тот же следит как. Это один из таких самых небольших примеров, братья, чтобы вы поняли, до какого состояния можно дойти, если старшие пойдут на уступки властям. Они пошли, и, ну, не кратко скажу, что вы знаете, что в СХБ, когда вынуждены наши правители Сталин открыть, дать некоторую свободу, хотя... И благодаря тем, что Англия и США сказали, что если не откроете церкви, не разрешите, и верующим не дадите свободу, второй фронт мы не откроем. Это вынужденно, вот это сделали они. И избрали кого они из тюрем и лагерей? И Житкова, и Карева, которые пошли вот на эти уступки. На небольшие вначале. Ну, а потом дошло до того, что и совсем уже церковь на разрушение пошла. Ну и для того, чтобы все-таки я говорил уже, что чтобы Бог начал действовать среди народа Божия, нужно было очиститься народу Божию. И когда братья призвали вот через эти послания очищения, и началась с того времени борьба. Ну, конечно, думали власти, что они уже торжествовали, думали, что сделают. Ну, что там сделают какие-то, написали письмо. Нет, они поняли, что тут им не подчиняться будут люди. И началось вот то, что началось. Начались суды, штрафы, убийства за то, что люди не хотят подчиняться народу Божию, то есть властям. Ну вот так примерно было. Нас уже перевоспитывали эти старшие, мы не подчиняемся. Тогда старший просвитель нам и говорит: «Братья, нас там несколько человек было, братья, вы знаете, что если мы вас исключим, то будут вас судить». Но он так нам вроде тайну какую-то открыл. Мы и так знали, что будут судить. Ну и состоялась на улице прям такая беседа. А брат, который со мной был, говорит: «Вы же как проповедовали нам, не бояться судов и на смерть идти и так далее. Так вы только что проповедовали, а жить так не надо». «Нет, братья, надо жить так». Ну и сам же говорит: «Я поехал в Москву, поехал в Киев». Ну, он пожилой был человек, на библейских курсах был в Ленинграде. И хотел, чтобы помочь народу Божию. А когда я побыл там, говорит, все там продано властям. Власти распоряжаются, а это только говорит... И все, ничего мы там сделать не можем. Вот прорвало плотину, воду несет, и куда вынесет, не знаем. Но брат ему тогда говорит: «Ну хорошо, КГБ сильная. Эти в СХБ попали в руки, ну, под власть этих сильных мира сего. А Бог есть уже или уже Бога нет?» Как Илья тогда говорит, хромать на оба колена и... Эти лжепророков там он колол. Так вот, говорит, а есть же Бог или нет? Он подумал и говорит: «Есть, братья, Бог. Но если вы готовы только страдать и в тюрьму идти, да поможет вам Бог». Ну и, конечно, суды начались. У нас забрали двух братьев, руководителя молодежи и брата-благовестника. Ну, а я тоже собирался уже, хотя у нас было трое маленьких детей, тоже собирался в тюрьму идти. И в это время перед судом приезжает брат из инициативной группы и говорит, что братья прислали меня, чтобы ты уж пошел на нелегальное положение. Все равно, говорит, в тюрьму-то рано или поздно все равно посадят. Ну, я говорю, да я-то согласен, а жена и трое маленьких детей у нее, я говорю, как она согласится или нет. Вот. А когда организовано ничего не было, братья, только надежда была на Бога. Я ушел с производства, не рассчитывался, конечно, просто уехал и все. Потом мне в книжке трудовой написали, сбежал с работы. Такую характеристику. Ну, вот оно, так оно и было. Но она пришла и говорит: «Хоть и трудно, но ради Господа, говорит, я буду. Бог не оставит нас. И поезжай хоть 2-3 месяца, может, что-то сделаешь для Бога». Ну и я уехал, и 4 года не могли меня поймать. 4 года. Так Бог хранил. И, ну, охранял до такой вот Днепропетровский... Пример хочу сказать, что в 11 часов вечера я ехал автобусом и к брату для того, чтобы, ну, переночевать и узнать там что. Ехали автобусы же, со смены, верно, ехали. И вышел со мной человек. Ну, я подозреваю, что, может быть, будут за их домом следить, за этим, где, куда я иду. Ну, я иду, подхожу к дому, а он подошел, сосед этот, и не заходит в калитку, а стоит у калитки и смотрит, куда я зайду. Я когда уже заворачивал это, глянул, а он стоит, ждет. Куда я зайду? Ну, ясно, что он доложит куда-то, и завтра надо ожидать или ночью милиции. Ну, и так на другой день, так я предупредил, хозяин ушел на работу, а мы с сестрой дома. Ну, и днем приходит участковый. Ну, видно в окно, и сестра пришла, говорит, идет участковый. Ну, значит, идет этот, уже сообщил. Ну, что... Я помолился там в комнате, куда прятаться, некуда, уходить некуда. И что, он обошел все комнаты, а в эту комнату, где я был, не зашел. Значит, Бог отвел его. Это один из примеров, братья. Так вот, и когда уже меня поймали в Харсинске, в Фанжонково, после нашего братского общения, общение, как мы ни старались, ну, скрыться от них, все равно кругом следили, и, ну, там было немножко и недосмотр со стороны нашей. Нашли квартиру, где сестра-вдова, то есть старая дева была, и у ней хорошее помещение. Ну, а там у ней жила квартиранка, которая со следователем, ну, проводили время. И когда я уже узнал, что такую нашлю квартиру, я говорю, братья, ну неужели вы не понимаете, что это все будет известно властям? Ну и они дали нам провести это служение, то есть общение 2 дня, а потом на дороге и ловили. Степана Григорьевича, этого Герасимовича, указ в Ясиноватой арестовали, меня при выходе из автобуса, а братья Куксенко Юрий и... Леня из Железногорска, те молодые, здоровые, их схватили там в Иловайске на станции, ну, верно, дружинники или КГБисты. Ну, у них сила была-то, они вырвались от них и скрылись, не арестовали их. Ну, а нам что, в это время, я уже считал, что в тюрьму готовится, что 4 года не был дома и скрывался. Они нет, в КГБ привезли меня с поездом, вот, ну и стали выпытывать. Что выпытывать? Много они говорили, склоняли, чтоб я не был таким, ну, не ездил по городам, что это тебе срок и так далее, попугали. Ну, потом 3 их было. Ну, попугали, видят, что я не боюсь тюрьмы, готов. Тогда хитрость обольщить. И вот я тут тоже проявил, ну, небдительность своего рода с ними. Всякими путями они пытались вот склонить и на предательство, и старшим просителем будешь, и так далее. А съезд разрешили, первое совещание, съезд в этом... Ну, что всех бы. Вот они и говорят. Ну, что, говорит, нежно так говорят, наверное, уже вас никто и не помирит со всех бы. Но мне бы надо сказать, а как потом-то я сказал, какое ваше дело? А я говорю, да что не помирят? Будут братья, которые нейтральные, выслушают нас, выслушают всех бы. И потом скажут тем, там кому чего покаяться, и можно примириться. Практически это я понял, что это невозможно при таком состоянии. Я дал им повод. Они меня освобождают, во всех бы дают команду, там образуют эту комиссию по примирению, вот, примирять нас. А какую комиссию? Из тех же там, ну, с эстонцев создали, там, с этого... с Одессы и Высоцкого, ну, в общем-то, все, которые со всех бы. И они тут же начали эту работу. Не надо было мне, потом-то я уже понял, вот. И братья, когда они заставили власти этих братьев в Кировограде просить прощения у нас. Плачут. Я не хочу приветствовать этого просвитера, что он столько там наговаривал плохого, а он со слезами: так вы что, не верите? Вот. Но когда плачут, знаете, это слезы расстраивают сильно. Но мы сказали, если вы искренне каетесь, то будет у нас примирение. Если вы притворно, а мы видели, что это притворно, а потом скажу. Через год мне КГБист сказал: чего тебе еще нужно? И братья каялись, и церковь каялась, и все, чего тебе? Даже Мельников приехал с этого, с Киева, просил прощения и каялся тоже. Но я ему сказал: я не верю тебе, говорю, и я не хочу с тобой ничего. Ну и вот так вот заставляли их, и церковь на другой день заставили. Ну и что? И, конечно, это из-за этого я попал в, ну, в какое? В своего рода отступление. Дома живу, а соблазном явился, а в СГБ потом написали письмо, что Антонов примирился с церковью и проповедует Христа распятого. И всех бы это расписали. А я говорю: а как же, пришел к нашим этим регистрам, говорю: разве так было примирение? То есть мы попросили прощения не они, а мы. Ну и, конечно, соблазн для всех наших братьев. Ну и за это меня приехали братья и вывели из Совета Церквей, за то, что я послужил соблазном. Ну, я побыл месяцев, не знаю сколько там, месяцев 6, что ли. Никого я никакой группировкой не организовывал, как потом некоторые это делали. Просто дома молился, сидел, и братья увидели, на уступки ни на какие я властям не шел. И братья увидели, приехали и восстановили меня через полгода, наверное. Ну, а потом и судили, 3 года дали за то, что уже я продолжал эту работу, 3 года и дали. Так вот, братья, я этим что хочу сказать? С одной стороны власти, с другой стороны, если верующие вот стали на такой путь отступления, это очень тяжело переносить было. И у меня появилось такое, ну, недоброе чувство. КГБ я ничего не имел, знал, что они это безбожники, что они ведут борьбу с нами и считают нас врагами, а мы знаем, что они наши враги главные. А вот работники духовные в СГБ и киевские, ну, к тем я уже знал давно, что они все с властями связаны. А своих, когда это случилось, я духовно заболел. У меня не ревнуем об этом, проводим все служение, а к этим верующим, регистрированным и особенно служителям потерял любовь. Как же, думаю, так верующие люди, почему они так поступают? Ну, слава Богу, что Бог всегда, когда мы искренне пред Богом, всегда Он придет и поможет. Я это понял. Внутри нет той любви к ним, и я почувствовал, что это мое уже не христианское поведение. Попросил жену, чтобы она меня не трогала, ничего, назначил пост. И в первый же день поста вечером Бог сказал: ты потерял любовь к этим людям, к этим братьям, которые отступили. Ну и, конечно, что, раскаялся я, попросил у Бога прощения. И когда я это сделал, все сразу вернулось. И любовь к этим братьям, и как они, попавшие в плен, такие, ну, в общем. Но главное, что сразу Бог восстановил, то есть общение с Богом у меня появилось. Ну и так вот эти поношения, которые потом пришлось уже переносить из-за того, что не шел я ни на какие уступки им, суды, а суды, когда проходили, то же самое поношение. о жене, что было. Угрожали забрать детей, отобрать. Штрафовали постоянно. Теперь, ну, конечно, угрожали тюрьмой. Это мы знали, что тюрьма. Только приходишь из тюрьмы, сразу тут же участковый является. Иди к ним на беседу в милицию. А там склоняют, угрожают, кричат опять. Один только милиционер, правда, 6-5 подписей надо было у милиции взять, 5 кабинетов, чтобы тебя потом прописали к жене. Ну и один только так, верно, более благоразумный, так я понял, лейтенант. Надо ему подписать, посмотрел на меня, посмотрел, там эти росписи уже до него есть, улыбнулся и под подпись сделал, что он беседу провел, а ни слова он со мной не говорил. Ну, а потом, когда пришел к начальнику милиции прописывать, чтобы прописать, ну, он начал кричать, возмущаться, там, пугать, все. Я ему говорю, гражданин, почти товарищ, уже я не помню, как я его и назвал. Я говорю, не тратьте на себя свои нервы на меня. Я знаю, что вы будете опять судить меня, я знаю. Я пришел к вам подписать. Можете, подпишите, чтобы прописали. Не можете, я говорю, пойду и буду без прописки жить. Как я не имею права к жене не прописать с детям. Подпишите, говорю, а кричать не надо. Я и так знаю, что вы будете судить меня еще. Ну и так, братья, пришлось таким образом переживать нашему братству с 60-го года и по 88-й год, когда уже Горбачев приступил, и поменялась вся обстановка, и реабилитировали нас последних 5 человек, Пушкова, меня, Бойко, Николай Петрович, еще 5-го забыл кого-то. Последних освободили по помилованию. Сколько пришлось рядовым членам перенести этих разгоны собраний. Все эти склоняли всякие, вызывали в милицию, и КГБ тайно работали, чтобы как только склонить, покаялся, например, человек из мира, покаялся, сразу же его, мы-то не даем сведения, а эти в СГБ давали же сведения для чего? Чтобы с этими покаявшимися дядями сразу на работе КГБ, уполномоченные, эти атеисты с ним работу проводят, чтобы напугать и чтобы к нам больше не ходили. Вот это такая работа была, все. Ну и такой маленький пример скажу. У нас покаялась через просвитера, на работе, нормировщица. Ну и когда она покаялась, сразу узнала ее сестра, безбожница, пришла, стала ее склонять, убеждать, пугать и так далее. Но она покаялась по-настоящему. И эта сестра куда пошла? К главному атеисту города. Пошла, говорит, спасайте, сектанты затянули мою сестру. Ну, а тот главный этот города атеист, здоровый, как Греф, его там звали у нас, верующий. Потом ужасная смерть его была. Пошел на работу, побеседовал с ней, она не поддается никаким уступкам. Ну, ее сняли с нормировщицы и поставили канавы копать. Ну, а эта сестра старшая узнала, что так он ее переубедил. Да пошла к нему с руганью, как неверующий. Ну, а что делать? Надо спасать. Маруся ушла к сектантам. Дают телеграмму в армию, брат был в армии, чтобы приезжал он спасать. Приходит она в воскресенье в собрание, собираемся по домам. Приходит и говорит, сейчас придут к нам милиция, КГБ. И говорит, приехал Гриша из армии, придут разгонять нас. Ну, хозяин, правда, не из боязливых, хотя немощный был. Приходят они, вот. Ну и сразу этот, наверное, с КГБ порывался что-то прервать собрание. Ну, а мы помолились, чтобы Бог нас защитил, и проводим. Он что-то вскочит вроде, а Бог ему не дает говорить. Ну, а Гриша, которого прислали из армии, сразу ему отпуск дали, послушал, да и Гриша покаялся. Что же там было у них? Вот. В общем, это вот такие примеры. И удивительно, братья, когда они старались что-то делать, чтобы люди не каялись, а Бог побуждал людей каяться. И это их сражало. Ну, потом, значит, что еще за событие? Когда они увидели, вот, что это все Бог действует, и они ничего не могут сделать, не привлечь, то выгоняли, то нас опять туда загоняли, потом автономию сделали, КГБ. Какое у дьявола действие? Дели и властвуй. Он всегда старается разделить. Вот мужа с женой разделить, друг с другом разделить, грехом каким-то. Ну и они начали что делать? Братья уже по три раза посидели в тюрьмах. Вот, вот Величко в Киеве, вот этот Иосиф Бондаренко. Сейчас, между прочим, он написал книжку, уже вы читали, наверное, «Три приговора». Его три раза судили. Он был с Михаилом Ивановичем Хоревым, они руководители молодежных общений были. Очень духовно, сильно действовал Бог через них. Ну и вот, в тюрьма не дом родной, КГБ начали их вызывать. Зачем вам совет церквей, зачем совет родственников, узников? Давайте мы вам дадим свободу, зарегистрируйте, вот, или даже регистрации вроде им потом предложили. Молитвенные дома дадим, в общем, дали им свободу. А потом начали туда посылать всех служителей. Вот езжайте к Величко, езжайте туда, езжайте к Шаптале, которые автономно зарегистрированы. Ну и, конечно, началось соблазн. Ну и потом, когда узнали, вот Евгений Никифорович, когда у Шапталы узнали, что он зарегистрирован, ну такой пример скажу. Раз их не трогает, он приглашает нас, этих, совет церквей, и, ну, которые там, братья с нами сотрудничают, совещание проводить. Ну, пришли туда, в этот молитвенный дом. Василий Иванович просвитера поставили у дверей, чтобы не пускал никого посторонних. Ну, мы, наверное, сейчас провели собрание, ну, к молитве призвали. Открывается дверь, врывается этот майор милиции, а сам он бывший КГБ, и КГБ московский, его узнали потом. Потом такой здоровый человек, ну, специально и двери выломать может, такой здоровый Голиаф. И еще один уполномоченный по делам Донецкой области. Сразу заходит, Василий Иванович заходит, бедненький. Вот этот верзила, говорит, меня отшвырнуло от двери. Ну, дает понять, что кто это пришли. Да мы и так видим, что это. Ну, и этот сразу... майор милиции сразу к кафедре, а кафедра что-то была не занята. Ну и начал, значит, против говорить, против совета церкви, там всякую грязь. Ну, Дмитрий Васильевич Миняков стоял, то есть посмотрел на это, а потом мне шепчет, что ж, говорит, этот нечестивец тут говорит нам, надо его убирать отсюда. Ну а как убирать? Это же не скажи ему. Подходит он к нему, к кафедре. Ты, говорит, нечестивец. Чего же сюда пришел? Так на него грубо и подействовало. Он замялся, поколебался. Вот, я сейчас закончу. Заканчивай, говорит, мы тебя не звали сюда, уходи. Ну и уполномоченный грозит Михаилу Тимофеевичу, этому просвитеру, ну... Он же зарегистрировал и скрывал от членов, что он зарегистрирован. Ну, потом они ушли, правда. Мы там что нужно сделали. Так потом этого Дмитрия Васильевича, этот майор милиции или КГБист на московский, в Москву сопроводил поездом, как уже они там, говорит, следили, я не знаю. И там он вез кое-какие документы в сумке. Только, говорит, выхожу из вагона, он подходит, давайте я вам помогу, эту сумку отнимает от меня, говорит. Я как глянул, что это тот, что майор милиции, да, говорит, за сумку эту, ну и у нас борьба. Но я его там тоже нечестивец начал и, говорит, не дал сумку. Так вот, братья, вот сделали автономию, разделили. И сейчас еще кое-где есть эта автономия. А братья из-за этой автономии потеряли силу. Все уже заканчивать. Ну что, надо же к молитве или нет, да? Так вот, братья, я хотел бы сказать, заканчивая, надо было пораньше заканчивать, что я хотел сказать этим, что, чтобы мы знали, что это путь наш христианский. Сейчас дьявол поменял тактику, сейчас обольщает, не гонит, а это еще труднее. Но об этом, может быть, мы еще поговорим. Ну, а сейчас я хотел, чтобы вспомнили, вот если ваши есть, где вы живете, если есть братья, сестры, которые были репрессированы, которые, может быть, умерли, родственники у них, чтобы вы подумали и вспомнили, хотя бы в молитвах, а если нужно чем-то помочь, вот для чего это говорю. Ну, а сейчас я прочитаю слово, и мы помолимся. И все мы, все с Божьей помощью победили в постах и молитвах. Почему? Потому что очищались от всякой скверной плоти и духа. И Бог действовал через нас. И вот когда нас очистил Он через это, совершил эту великую победу. Ну, и я прочитаю из 125-го псалма, и мы помолимся. Тут такие слова есть, что когда освобождал Господь плен Сиона, пленников возвращал из Египта, из плена, или вот возвращались узники, была великая радость. Великая радость и у тех, которые освобождались из уст, и была великая радость у тех, которые покаялись. И великая радость была даже просто у людей. Просто людей, которые понимали, мирские люди, что это судят нас несправедливо, а потом и реабилитировали нас. Они тоже радовались вместе с нами. И вот за это все, когда узники возвращались, благодарили Бога, через эти узы многим еще свидетельство было, многие были покаяния в это время, и за это благодарили Бога. Но мы давайте сейчас помолимся, кратко поблагодарим Бога и за наше общение, и за то, что было пережито с Божьей помощью, все это перенесено, и что Бог эту победу совершил в нашей стране, и не только в нашей, а и во всем мире. Все страны этого соцлагеря, они же все были порабощены атеизмом. И сейчас только в Чехословакии, Австрии там и в других странах наши проявляют там действия, и сейчас там каются Богу, каются к Богу. Ну и вот за ту победу, которую Бог совершил, я хочу, чтобы мы сейчас поблагодарили Бога. Аминь. See you. Чи не Бог?